Глава 49. Гитлер разворачивал военные действия в Европе, создавая рабочие места для своих безработных. Я искал работу все лето, но так и не нашел. Джимми Хетчер получил место на авиационном заводе. В тот день я был вместе с ним, и мы одной ручкой заполнили анкеты. Мы заполнили их идентично, кроме одной графы. Место рождения. Я поставил Германия, Джимми — Рединг, Пенсильвания. «Джимми получил работу на авиационном заводе», — выговаривала мне мать. «А ведь он заканчивал ту же самую школу, что и ты, и лет ему столько же. Почему же тебе отказали?» «Зачем им человек, у которого на лице написано, что он не любит работать?» — вмешался отец. «Все, на что он способен, — это просиживать в спальне свою чугунную задницу и слушать симфонии по радио». «Ну, мальчик любит музыку. Это уже что-то». «Но что он может с этим что-то сделать? Это бесполезно». «Ну а что тут можно сделать?» — не выдержал я. «Ты должен пойти на радиостанцию и сказать, что обожаешь такого рода музыку и можешь работать радиоведущим». «О, боже! Если бы было все так просто!» «Откуда ты знаешь? Ты что, пробовал?» «Да я знаю, что это невозможно!» Отец потянул в рот большой кусок свиной отбивной. Сальный край торчал между губ, пока он пытался прожевать мясо. Казалось, что у него три губы. Когда с отбивной было покончено, отец обратился к матери. «Вот видишь, твой мальчик просто не хочет работать!» Мать посмотрела на меня и задала свой постоянный вопрос. «Генри, почему ты не ешь?» В конце концов было решено, что я должен пойти в городской колледж. Тем более, что обучение было бесплатным, а подержанные учебники можно было приобрести в букинистическом магазине. Отец стыдился, что я безработный, а моя учеба в колледже придавала бы ему респектабельности. Элли Лакросс... Плешивый, уже проучился там семестр. Он-то меня и проконсультировал. «На каком факультете меньше всего мозгоёбки?» — спросил я. «На журналистике. Они там ничего не делают». «Отлично. Буду журналистом». Я пробежал расписание занятий. «А что это за координационный день?» «О, это чушь несусветная. Можешь пропустить». «Спасибо, что предупредил. Давай тогда заглянем в тот бар, что напротив колледжа, и примем по паре пива». «Вот это правильно!» «Надо думать». После координационного дня был день выбора учебных дисциплин. Я прибыл в колледж на трамваях с пересадкой. W до Вермонта, а там на В до Монро. Народ носился по университетскому городку с брошюрами и бумагами. Я понятия не имел, что мне делать, куда все бегут. Я разнервничался. «Извините», — обратился я к девушке, но она лишь мельком глянула на меня и улизнула. Тогда я схватил пробегавшего парня за пояс и остановил его. «Ты что делаешь? Совсем уже...» «Заткнись. Я хочу узнать, куда это все несутся. Мне-то что делать?» «Так вам же вчера все объяснили. Для чего тогда координационный день?» «О, черт!» Я отпустил его. Парень исчез, оставив меня в полном неведении. Я-то представлял себе, что приду в колледж, скажу, что хочу изучать журналистику, и мне выдадут расписание занятий. Но ничего подобного. Я снова почувствовал себя первоклассником, который ничего не знает и с ужасом смотрит на коварных старшеклассников. Я сел на скамейку и стал разглядывать снующих взад и вперед людишек. «А что, если прикинуться?» — пришла мне в голову забавная мысль. «Буду говорить родителям, что занятия в колледже идут полным ходом, а сам целыми днями буду валяться на газоне». Но тут я узнал в пробегающем мимо студенте Плешивого. Я вскочил и схватил его сзади за воротник. «Эй, Хэнк, ты что делаешь?» «Сейчас увидишь, придурок!» «Да что случилось-то? В чем дело?» «Как мне теперь получить это ебучее расписание? Что делать?» «Я думал, ты знаешь». «Откуда? Что, я родился с этим знанием?» Я потащил его к скамейке, удерживая за ворот рубашки. «Давай, выкладывай все по порядку, коротко и ясно. Что нужно сделать и как? Справишься? Будешь пока жить». И Плешивый все разъяснил. У меня был персональный координационный день. Напоследок, все еще держа его за воротник, я заявил: «Сейчас я отпускаю тебя. Но наступит день, когда ты заплатишь мне за всю эту мозгоебку. Не знаю, когда, но это обязательно случится». Я отпустил его, и он смешался с потоком студентов. Получалось, что мне уже не имело смысла спешить и беспокоиться. Все равно теперь на мою долю оставались наихудшие классы, наипротивнейшие учителя и неудобнейшие часы. Я не спеша брел по университетскому городку и подписывал класс за классом. Выходило, что я был самый незаинтересованный студент во всем колледже. Меня посетило чувство превосходства. Но ненадолго. До моего первого урока английского, назначенного на 7 утра. На часах было 7:30. Я был с бодуна, стоял у двери класса и прислушивался. Родители выдали мне деньги на учебники, а я их пропил. Ночью улизнул через окно своей комнаты и просидел до закрытия в ближайшем баре. От выпитого пива меня трясло. Я еще не проспался. Решившись, я открыл дверь и вошел. Мистер Гамильтон, наш преподаватель английского, стоял перед классом и пел. Громко работал граммофон, и класс пел вместе с мистером Гамильтоном песню Гилберта и Салливана. «Теперь я правитель королевской флотилии, и все послания вывожу круглым почерком. Теперь я правитель королевской флотилии, держитесь за свои конторки и никогда не выходите в море. Все могут быть правителями королевской флотилии». Я прошел в конец классной комнаты и отыскал свободное место. Гамильтон выключил граммофон. В черно-белом крапчатом костюме с ярко-оранжевой манишкой на груди он смахивал на Эдди Нельсона. Повернувшись к классу лицом, он взглянул на свои часы и обратился ко мне. «Надо понимать, вы мистер Чинаски». Я отвесил поклон. «Вы опоздали на 30 минут». «Да». «Позволили бы вы себе такое опоздание, скажем, на свадьбу или похороны?» «Нет». «Почему же нет? Поясните, будьте любезны». «Ну, если бы это были мои похороны, я бы просто обязан был находиться на месте. Если же это была моя свадьба, то можно считать ее моими похоронами». Я стал скор на язык. «Милостивый государь», — отозвался мистер Гамильтон. «Мы слушали песню Гилберта и Салливана в порядке изучения правильности произношения. Встаньте, пожалуйста». Я поднялся. «Будьте добры, спойте. Держитесь за свои конторки и никогда не выходите в море. Все могут быть правителями королевской флотилии». Я смутился. «Ну уже, не стесняйтесь». Я быстро повторил текст и сел. «Мистер Чинаски, я едва мог расслышать вас. Не могли бы вы спеть с большим энтузиазмом?» Я снова поднялся, наполнил легкие воздухом под завязку и заорал. «Если хотите стать правителем королевской флотилии, держитесь за свои конторки и не ходите в море!» У меня получилось задом наперед. «Садитесь, пожалуйста, мистер Чинаски», — сказал мистер Гамильтон. Я сел. Во всем этом был повинен Плешивый.